Глава 18. Я вошел в гостиницу и, по привычке освобождая проход, сразу отступил в сторону. Взгляд скользнул по общему залу, который был совмещен с кафе, и снова ассоциация с Диким Западом. За столами расположились игроки, человек 40. Они курили, ели и бухали. Бардак. В помещении шум, а воздух пропитан смесью запахов. Разогретая тушенка, табак, оружейная смазка, человеческий пот и перегар. Кто-то из игроков, которые находились на улице, уже успел сообщить новость о моем прибытии, поэтому на меня сразу обратили внимание. Но в отличие от Марка, никто не попытался завязать беседу и познакомиться. Пока игроки наблюдали, я приблизился к стойке регистратора, за которой находились два человека, пожилой седоусый дядька, видимо, администратор гостиницы, и рядом с ним молоденький щуплый боец в бронежилете на размер больше, чем нужно, в каске и с автоматом. «Здравствуйте», — обратился я к администратору. «Приветствую вас», — ответил он. «Мне нужна ваша консультация». «Поможем, чем сможем», — он слегка улыбнулся. «Понимаете, уважаемый, я новичок в этих краях, и мне необходима информация». «Какого рода?» «Самое разное. От цен на товары до местонахождения объектов за пределами города». «Извините, но это не ко мне. Я мог бы многое вам рассказать, но не хочу отбирать хлеб у гильдии наемников». «А она здесь при чем?» «Ну как же. Они не только дают задания, но и торгуют сведениями. Как посетите гильдию, так справа от входа увидите окошко информационного отдела. Там расскажут все, что может вас заинтересовать. Разумеется, не бесплатно». «Я понял. Благодарю вас, вы мне помогли». Подавив свою жабу, я все-таки оставил на стойке администратора, с которым меня еще может свести судьба, золотую монету. После чего собирался покинуть гостиницу, но услышал шум драки и обернулся. Шестеро зажали в угол троих. Сбили их с ног и пинали. Все участники события — игроки. В нападении 5 парней и девчонка. На грязном полу, закрывая голову руками, 2 парня и девушка. Оружие жертв вместе с разгрузками в стороне. Значит, перед нападением их разоружили. Не останавливая избиения, атакующие обращались к своим жертвам. «Мрази! Будете ходить под нами! И платить станете, иначе сдохнете! Молчать, гниды!» Люди на полу могли только хрипеть. «Мы вам ничего не должны! Не надо бить! Прекратите! Отвалите, уроды!» Из всего этого я сделал вывод, что одни игроки решили подчинить других, а эти уперлись и теперь огребают. Ну а я мог пройти мимо, но решил вмешаться и сделал 2 шага к ближайшему противнику. Это был широкоплечий крепыш. Он поднял правую ногу, чтобы опустить ее на голову жертвы, и меня не увидел. Момент удобный, и я провел подсечку. Ударил его по опорной ноге, и он рухнул на спину. После чего нанес еще один удар ботинком в висок. Главное, не переборщить, а иначе можно убить человека. За драку в черте города игроку ничего не будет, а вот за убийство или грабеж придется ответить. Поэтому я действовал быстро, но осторожно. Все сделал правильно, и крепыш будет жить. Следующим противником оказалась русоволосая девчонка. Надо отдать ей должное. Реакция отменная, и настроена она была агрессивно. Как только ее товарищ упал, она резко развернулась и попыталась вцепиться пальцами мне в глаза. «Молодец, так и надо. Однако я был быстрее и не колебался». Мой кулак впечатался в солнечное сплетение девчонки, и она, открыв рот, отлетела к стене. На пару минут она нейтрализована, и я занялся третьим бойцом, подтянутым пареньком с лицом присыщенного жизнью дармоеда. Этот был смелым, только когда толпой на одного. Шакаленок. Едва я замахнулся, он выставил перед собой ладони и завопил. «Не надо!» И все-таки я его ударил. Кулак соприкоснулся с челюстью парня, и он замер рядом с агрессивной подругой. Противников оставалось 3. Кажется, расклад улучшился. Но это только кажется. Загнанный в угол человек часто совершает неадекватные поступки, и они могли схватиться за оружие. Да, стрелять в городе не рекомендуется, и за смерть другого человека придется ответить. Например, можно лишиться всего имущества, отсидеть в тюрьме и продолжить игру. Вот только мне, если я погибну, от этого не легче. Подставляться под пулю я не собирался и, оттолкнув плечом сразу двоих нападавших, выхватил свой пистолет и, не задумываясь, снял его с предохранителя, а потом выстрелил в потолок под углом так, чтобы пуля рикошетом ушла в сторону и никого не задела. «Лежать!» — скорчив грозную рожу, заорал я. «Завалю, суки!» Неожиданность атаки с тыла и выстрел в помещении, мое искривленное яростью лицо и дикий крик сделали свое дело. Оставшиеся на ногах противники подчинились. И только агрессивная девчонка попыталась достать оружие, какой-то никелированный ствол калибром не менее 9 миллиметров. Поэтому пришлось ударить ее ногой по руке, и она, зажимая здоровой ладонью поврежденные пальцы, обещая мне смерть и мучения, снова успокоилась. Прибежали дружинники, а за ними несколько игроков. Жертвы нападения подтвердили, что их разоружили, и они были избиты, а я за них заступился. Трупов нет, увечий тоже. Можно сказать, что ситуация разрешилась. Однако теперь среди игроков у меня появились враги. Да и тем, кого избивали, оставаться в этом месте не стоило. И, предложив им прогуляться вместе со мной до гильдии наемников, я вывел игроков из гостиницы. Познакомились уже на улице. Игроки оказались землянами. По крайней мере, так они считали. И все трое из России. Анатолий Серов, Эдуард Демидов и Эльза Гасанова. При жизни были заядлыми геймерами, а потом оказались в этом странном мире. Растерялись, раскисли и не знают, что делать. На миг я подумал, что могу взять их в свою команду, но решил с этим не торопиться и, расспрашивая игроков о городе и царивших здесь порядках, потратил на это 10 минут. Как оказалось, не напрасно. Выяснилось, что сегодня утром в Скарманте, рядом с филиалом общепланетного рынка, открылась биржа труда, и они успели там побывать. Думали, что смогут устроиться на работу, которая не связана с выполнением опасных заданий, а оказалось, что это самый настоящий рынок рабов, где люди продают себя за еду и золото. А значит, что в этом месте я смогу набрать себе трудяг и, возможно, стрелков. Что будет с новыми знакомыми дальше, меня не интересовало. Я отправился в гильдию наемников и сразу же нашел информационный отдел. Здесь, за конторкой, располагалась миловидная девушка, которой я изложил свою проблему. «Так, мол, и так, красавица, нужна информация». И она, выслушав меня, ответила, что для этого ее здесь и посадили. «Информация стоит денег, но перед тем, как задавать вопросы, я могу поступить проще. Купить атлас с подробными картами острова». Меня такой подход к нуждам клиента порадовал, и я согласился. Заплатил за буклет с картами 3 монеты и сразу же его просмотрел. «Где у нас ВЧ 22490? И будет ли воинская часть на гражданских картах?» «А вот она, между поселком Халынь и одноименной железнодорожной станцией. С одной стороны река, с другой дорога, несколько зданий и лесной массив. В Зеленке и на территории воинской части наверняка мутанты или зомби. Значит, придется пострелять. До объекта всего 34 километра». Если не торопиться и двигаться осторожно, примерно через 1,5 часа окажусь рядом с ним, оставлю машину в укромном месте и прогуляюсь к ВЧ пешком. Проведу разведку, а дальше как дела пойдут. Поблагодарив девушку, я вернулся к своему авто и отправился в филиал рынка. Все рядом, очень удобно, и спустя 10 минут я снова стоял перед конторкой, за которой расположилась почти такая же миловидная красотка, как и в гильдии наемников». Я сказал, что у меня есть некоторые ценные вещи и золото, которое необходимо реализовать и перевести выручку на виртуальный счет. На что получил резонный ответ. Такая услуга может быть оказана. Я вывалил на конторку золотые монеты и бумажные деньги, которые нашел на вилле Вика Виктроса. Появился оценщик, средних лет мужичок, который брезгливо отодвинул в сторону банкноты, а затем осмотрел монеты и назвал цену. За свою добычу я могу получить 240 виртуальных дукатов. Это, конечно, мизер, но я согласился. Бумажные деньги, которые, как я понял, никому теперь не нужны, выбросил в мусорную урну и вышел. Далее направился на биржу труда, но она уже была закрыта. И, подумав, что в городе мне ловить пока нечего, в укромном месте я оставил метку телепорта, а затем запрыгнул в свое авто и покинул город». Терять напрасно время не хотелось, и я помчался в сторону поселка Халынь. По сценарию игры ВЧ-22490 изначально создавалась как ракетно-технический склад для военно-морского флота еще в то время, когда здесь была независимая империя. А позже, когда государства создали общепланетное правительство, и всем казалось, что мир Крес оставляет в прошлом большие войны и серьезные вооруженные конфликты, воинскую часть сначала кадрировали, а потом сократили. Ракеты утилизировали, технику разоружили, а подземные хранилища законсервировали. Со временем объект отошел под юрисдикцию Министерства чрезвычайных ситуаций. Его привели в порядок, но не использовали. И вспомнили про ВЧ-22490, когда возникла угроза распространения боевых вирусов, и понадобились подземелья. Однако для людей законсервированные военные бункера не подходили. Слишком много времени прошло с того времени, как их строили и оснащали. На перепрофилирование и модернизацию понадобились бы огромные средства, которые МЧС проще было направить на строительство новых убежищ. И в итоге подземелье ВЧ было решено использовать для создания резервного продовольственного склада, что и было сделано. Где теперь руководство МЧС? Где люди, которые отвечали за этот склад? Сколько в нем продовольствия и в каком оно состоянии? Какова охранная система хранилища? Ответов на эти вопросы не было. Одни догадки. Следовательно, получить достоверные сведения я мог только на месте. И с учетом того, что это начальный квест игры, я надеялся проникнуть в подземные продовольственные хранилища без особых проблем. Это просто логика, и не более того. Ну и, конечно, вера в собственное везение. Я остановил внедорожник в Зеленке на окраине железнодорожной станции «Холынь». Осмотрелся, удостоверился, что людей поблизости нет. Замаскировал электромобиль и только после этого двинулся в сторону объекта. Шел вдоль дороги и вскоре обнаружил труп мутанта. Его порвали и частично сожрали одичавшие собаки, которых, судя по следам, было довольно много, никак не меньше 10. Не люблю четвероногих противников, особенно когда они охотятся стаей. Людей не боятся, знают, что такое огнестрельное оружие, и если атакуют, делают это вместе и нападают с разных сторон. Наверняка одичавшие псы неподалеку, это их охотничья территория. Но отступать я, разумеется, не собирался и продолжил движение. Вскоре вышел к бывшей воинской части. Она обнесена колючей проволокой, а за ней обветшавшие здания из красного кирпича. Мутантов и людей не видно, собак тоже. Столбики с проржавевшей колючей проволокой кое-где упали, и проникнуть на территорию оказалось легко. С чего начать? Конечно же, с осмотра наземного хранилища, которое имеет спуск в подземелье. Оно в сторонке от административных и жилых зданий, перед ним разгрузочная площадка и рядом позабытый людьми старый автокран. Прикрываясь кустарником, я двигался от КПП вдоль дороги, подошел к хранилищу и обнаружил, что оно не заперто. Точнее, массивные металлические ворота для грузовиков на замке, а вот дверь для персонала приоткрыта. Внутри тишина. Я подождал пару минут и скользнул внутрь. В хранилище царил сумрак. И я не спешил. Дал глазам привыкнуть к скудному освещению и окинул просторное помещение взглядом. На первом уровне хранилища два грузовика, которые внешне напоминали земные КАМАЗы. В кабине ближайшего два тела. В дальнем конце грузовой лифт и лестница, которые ведут на второй и третий уровни склада. Продовольствие наверняка именно там, в подземельях. В воздухе устойчивый запах псины, а на полу экскременты собак, обглоданные кости и линялая шерсть. Не давая себе расслабиться, я подошел к машине и заглянул в кабину. Мертвецы самые обычные, не зомби, превратились в мумии. Мужчины. Умерли давно, скорее всего, от действия вируса, и произошло это быстро. Настолько, что они не успели заблокировать хранилище или уехать отсюда. Оба вооружены пистолетами, копиями земного Стечкина, и у них имелась сумка с несколькими ручными гранатами. Есть УКВ-радиостанции, а еще в кабине мощная автомобильная рация. Судя по ветхой одежде мертвецов, синим комбинезоном с нашивками МЧС, именно эти ребята делали продовольственную закладку. Они выполнили приказ, но эвакуироваться и заблокировать входы не успели. Внутрь машины пока не полез, а только по привычке, сам не понимаю почему, подхватил сумку с гранатами и двинулся ко второму автомобилю. Снова осматриваюсь, и там та же самая картина. Мертвец, но в этот раз всего один. Дальше. Я прошел к грузовому лифту, он обесточен и не работает. Зато дверь на лестницу не заблокирована. Обычный механический замок, и в нем ключ, который хоть и со скрипом, но провернулся. Вышел на лестницу. Темно, хоть глаз выколи. А фонарика нет. «Хорош поисковик», — подумал я. Решил отправиться в подземелье и не подготовился. Про фонарь молчу, даже простейшего факела не сделал. Тьфу! Сплюнув под ноги, я вспомнил про свои способности, а затем сформировал магического светляка и продолжил поиск. Спустился на второй уровень и обнаружил именно то, ради чего сюда пришел. Вдоль стен ровными рядами стояли поддоны с ящиками. Я ознакомился с маркировкой и был доволен. Все продукты, как и предполагал, с длительным сроком хранения. Есть крупы, армейские сухпайки, пищевые и фруктово-ягодные концентраты, мясные и рыбные консервы, сублимированное мясо в герметичной упаковке, сахар, шоколад, чай и кофе. «Это я удачно зашел», — вспомнились слова одного земного киногероя. Еще немного постоял и вскрыл пару коробок. Удостоверился, что продукты действительно соответствуют маркировке, и закинул в подпространственное хранилище полсотни сухпайков. Мне ведь еще Маргариту кормить, да и других работяг, которых завтра обязательно найму на бирже труда. Чтобы вытащить продовольствие наверх и доставить его в город, необходимо осуществить несколько действий. Во-первых, предстоит поднять десятки тонн груза на первый уровень, а для этого нужно запустить электрогенератор, который подаст энергию на лифт. Во-вторых, понадобится автопогрузчик. В-третьих, шум рано или поздно привлечет собак, мутантов или разбойников, значит, следует быть начеку, отвлекаться на охрану, контролировать территорию и быть готовым к бою. Ну и в-четвертых, транспорт. На легковом авто много не увезешь. Следовательно, если грузовики на первом уровне не на ходу, придется искать им замену или как-то их реанимировать. Из всего вышеизложенного вывод один. Не все так просто, и понадобится вложить в проект немало сил. Продолжил обход. Обнаружил еще один труп сотрудника МЧС, а неподалеку автокар. Техника в мире Крес надежная, гораздо лучше, чем на Земле, и местные жители давно не используют бензин. Проверил автокар, работает, хотя батареи сели. Больше на втором уровне ничего интересного не оказалось. Зато на третьем находился генератор. К слову, точно такой же, как в моем бункере. Запуск простой. Нажал кнопку, и все заработало. Очередная проверка, и, конечно же, генератор негромко загудел, подал энергию на распределительные щиты, и в помещениях появился свет». «Неплохо», — с удовлетворением отметил я и начал подъем. «Задача минимум на сегодня выполнена. Теперь задача максимум. Оставалось проверить грузовики, а затем можно сделать перерыв, перекусить и оценить качество армейских пайков этого мира. Но перед этим я собирался заблокировать входную дверь, через которую могли проникнуть одичавшие псы. Вот только я опоздал». Едва только вышел на первый уровень, как обнаружил, что стая уже здесь. Через заклинившую дверь по двое-трое псы влетали в хранилище и сразу направлялись ко мне. Они не рычали и не гавкали. Одичавшие твари молчали, и от этого стало немного не по себе. Впрочем, к чему-то подобному я был готов и понимал, что разойтись с собаками без боя не выйдет. Стая не желала видеть на своей территории чужака и конкурента — поэтому выход только один — нанести псам такой урон, чтобы они боялись ко мне приближаться, а при самом наилучшем раскладе вообще свалили из этого района. Использовать магию или телекинез не стал, а поступил проще. Ускорив реакцию, достал из сумки сотрудников МЧС 6 гранат ГО-2 и одну за другой отправил их навстречу животным. После этого, вернув привычное восприятие, закрыл дверь и начал отсчет. Раз... 2, 3, 4, 5. За дверью взрывы. Еще пара секунд, и я выглянул наружу. Все помещение усеяно телами собак, как правило, раненых. Стая потеряла примерно 3/4 бойцов, больше 30 особей. Этого хватило, чтобы понять простую истину. Я им не по зубам, и псы начали отступать. А я, подхватив телекинезом валяющийся на полу лом, отправил его в полет и начал добивать подранков. Псы сбежали, и хранилище опустело. Непосредственной опасности нет, и, переступая через окровавленные тела псов, я прошел к выходу, сдернул с места ржавую дверь, закрыл ее и подпер изнутри окровавленным ломом. Вроде бы надежно, не прорвутся.